Слабый и тщеславный, если он обладает властью, будет нетерпимо относиться к подлинным авторитетам, людям, освященным славою. Он будет настойчиво бороться с ними, стремясь их обесславить, унизить, оклеветать, а затем и совсем снять их с работы, поставив на их место таких, которые по развитию не выше его самого. Так и создается уровень учреждения, не выше его руководителя. Явление это распространенное, оно давно замечено народом. Каков поп, таков и приход. Когда я был директором Института пульмонологии, к нам в Ленинград приезжало много зарубежных ученых, занимающихся лечением легких. Из одной маленькой страны приехало сразу 5 ученых в ранге профессоров. В беседах с ними я заметил, что 4 ученых серьезно разбираются в проблемах пульмонологии. Сами производят довольно сложные операции на легких, а 5-й почти ничего не понимает в заболеваниях. Больше интересуется административными делами. Как-то за столом один профессор, кивая на него, сказал: «Начальником нашим будет. Вот, департамент организует». В другой раз он мне одному разъяснил: «Свой человек в политических сферах, в начальники его прочат». Долгое время от этих профессоров я получал письма, с удовлетворением следил, как в своей маленькой развивающейся стране они внедряют советские достижения науки о лечении легких. Но потом они перестали писать. Сначала один, затем второй, третий. А тут мне вышла поездка в эту страну. И я узнал печальную историю. Профессор, ставший администратором, постепенно удалил с поля деятельности видных ученых своей страны. Одного довел до инфаркта, другого заслал в провинциальную больницу. Пусть не маячит перед глазами, не заслоняет его имени. Между тем, в стране это и сильно распространены легочные заболевания. Ничтожество, пробравшись к власти, не посчиталось со страданиями народа, устранило людей, которыми гордилась национальная медицина, и поставило на их места жалких льстецов, ненужных и бесполезных для медицины.